Глава 17. Испуганный крик Стиномерта пронзил темные недра души, тенистые глубины, где вращаются невиданные миры, и достиг Толлера. Каждый мир был воплощением новой личности, и одной из этих планет должен был стать он сам. Поэтому Маракайна-младшего мало волновали мелочи прошлого существования. Толлер с раздражением спросил себя, зачем он понадобился этому юнцу? Разве в черных просторах космоса может найтись хоть какое-то оправдание подобной назойливости? Ведь сейчас решалась его судьба. Но происходило что-то еще. На адских ландшафтах, которые окружали его, началась битва. Мощные внешние силы наступали на психическую линзу, чьи изгибы формировали его будущее. Линза треснула. Выйдя из умственного и физического ступора, Толлер возродился в мире шума и красок. Дюжины одетых в черные лохмотья фигур дуссериан бежали по полу купола в направлении разрушенной комнаты. Кричала женщина. Инопланетяне, которых Толлер придавил панелью, освободились и, пошатываясь, брели к своему предводителю. Их товарищи, до того толпившиеся за спиной Заннанана, удирали через дверь в неведомые коридоры здания. «Пойдем с нами». Сбоку от Толлера возник какой-то дуссерианин и потянул его за руку. «Мы ваши друзья». Толлер вырвался из серых пальцев. Инопланетянин, казалось, ничем не отличался от тех, с кем Толлеру довелось познакомиться раньше, разве что на костюме из обрывков ткани, болтающемся на его хлипком тельце, были нашиты несколько ромбов, тускло-коричневых и зеленых цветов. Друзья, Толлер чуть не отшвырнул нового знакомого в сторону, но затем, приняв телепатическое послание, понял, что этот инопланетянин был одним из тех, кто вернул его в собственное тело. Выбирать во всяком случае не приходилось, ему оставалось либо стоять и ждать возвращения непобедимого директора Заннанана, либо хвататься за неожиданное предложение спастись. «Бейтон». Стиномерт с беспокойством оглянулся на него. «Нам придется им довериться». Стиномерт кивнул, а за ним кивнули несколько женщин, стоящих позади него. Люди бросились вслед за инопланетными освободителями, но их бегству воспрепятствовали другие дуссериане, хлынувшие в купол через неизвестно откуда взявшиеся двери. Противостоящие силы столкнулись, и начался хаос. Темные фигуры сходились друг с другом в рукопашной. Толлер с изумлением наблюдал за боем. Принцип рукопашной борьбы дуссериан сводился к тому, что они вцеплялись друг в друга руками и ногами и начинали бороться, пока не валились на пол. Упав, они оставались лежать, словно спаривающиеся насекомые, мешая друг другу подняться. С точки зрения человека у такого боя было одно явное преимущество – в нем не использовалось оружие. Инопланетяне сражались как рассерженные ребятишки и, несмотря на весь свой гнев, не способны были вывести противника из строя. У Толлера точно камень с сердца свалился, когда он понял, что он и его новые союзники не будут аннигилированы в считанные секунды. Но затем он обратил внимание на негативные аспекты схватки. Борьба была слишком демократичной, и она напоминала подсчет голосов. В таком бою противник одерживает победу численностью. Еще раз пожалев об отсутствии меча, Толлер повернулся к одному из инопланетян, окруживших его и угрожающе раскинувших руки. Он уложил его на пол ударом кулака, а затем, с жаждой убийства в сердце, наступил на шею дуссерианина каблуком, одновременно отшвыривая от себя еще двоих. Он почувствовал, как живая плоть поддалась и превратилась в неподвижную массу. Дуссерианин был мертв, и ужасным подтверждением тому явилось происходящее вокруг. Масса облаченных в черные одежды инопланетян, друзей и врагов, начала биться в конвульсивном спазме, словно какая-то невидимая мощная сила разрывала их на куски. Сражающиеся пары распались, и воздух наполнился бессловесными страдальческими воплями. Теперь единственную подвижную и действующую силу на поле боя представляли Толлер, Стиномирт и женщины. «Что случилось?» – закричала Джерин, обратив к Толлеру свое круглое личико и ясные глаза, в которых отразилась растерянность. «Когда кто-нибудь умирает, шок переносят все плешивые, оказавшиеся поблизости», – ответил Толлер, припоминая рассказы Диви Ви-Дива о той странной телепатической отдаче, которая сопровождает смерть любого дуссарианина. «Вся беда в том, что нашим союзникам тоже досталось. Давайте, поднимайте их на ноги и двигаем отсюда, иначе мы потеряемся в этих коридорах». Колкоронцы немедленно принялись поднимать на ноги носивших ромбы инопланетян и подталкивать их к выходу. Их приходилось буквально тащить волоком или некоторое время толкать вперед, чтобы их конечности начали двигаться в соответствующем ритме. Разношерстная компания проскочила под аркой, выбежала в коридор и, раскачиваясь из стороны в сторону, понеслась к двойным дверям, видневшимся в отдалении. Другие, дружественные дуссариане, которых можно было определить по зеленым ромбам на костюмах, переминались с ноги на ногу у выхода и подавали нетерпеливые сигналы двигаться побыстрее. «Меня зовут Греток», – поднял голову инопланетянин, которого толкал перед собой Толлер. Его молчаливые слова были пронизаны страхом и отвращением. «Ты намеренно лишил его жизни. Ты повел себя как водовак. У тебя что, никаких чувств нет?» «Есть. Например, сильное желание побыстрее отсюда выбраться». «Я не это хотел сказать. Знаю. Ты имеешь в виду отлив». Толлер посильнее подтолкнул инопланетянина, чтобы подчеркнуть свои слова. «Пойми. Я с превеликим удовольствием переломаю еще 1000 дуссарианских шей, лишь бы убраться отсюда подальше. Поэтому, если на нас снова нападут, готовься к следующим отливам». Однако шансов на новые нападения оставалось все меньше и меньше. Наконец группа достигла двойных дверей и протиснулась наружу. Вокруг Толлера маячили мертвенно-бледные чужеродные лица, то приближаясь, то в смущении отстраняясь. Он вырвался из тесных стен коридора в ночь, залитую искусственным светом. Частично свет этот исходил от фасадов прямоугольных зданий, а кроме того в небе плавали светящиеся блоки, излучающие многоцветное сияние, в котором преобладали полосы ярко-красного и желтого цветов. У Толлера не было времени как следует рассмотреть столь экзотичный пейзаж, ибо яйцеподобная повозка – практически такая же, как та, что доставила его из Тиномирта в купол, только побольше размерами, уже ждала их. У него сложилось впечатление, что ее нижняя поверхность совсем не касается земли. Сквозь круглые отверстия виднелись тусклые внутренности. Оттуда им призывно махали руками другие дуссариане. Толлер остановился у входа и начал помогать своим и чужим залезать в повозку. В дальнем конце коридора показалась толпа инопланетян, которые, видимо, обрели подвижность и теперь неслись к нему, подобно черным птицам, отчаянно пытающимся подняться в воздух. Толлер ничуть не боялся преследователей, которые укладывались на пол, стоит погибнуть кому-нибудь из их числа, но его подстегивало убеждение, что Зананан слишком изобретателен, чтобы его можно было надолго вывести из строя, и сейчас с противоположной стороны их обходят другие вражеские силы. Поэтому он запрыгнул в овальную повозку, вжавшись в гущу тел, и дверь прямо за ним исчезла. На Толлера навалилась легкая тяжесть, показывающая, что повозка поднимается в воздух. Ему пришло в голову, что он не видел ни пилота, ни станции, с которой могло осуществляться управление машиной. Похоже, как это ни странно, дуссарианский экипаж мог сам о себе позаботиться. Он заворочился, оглядываясь по сторонам, чтобы найти подтверждение своей догадки, и вдруг понял, что в общей тесноте Вантара оказалась прижатой к нему. Ее лицо было бледным, отрешенным и напоминало маску, трагическую маску настоящей женщины. Поэтому, несмотря на то, что глаза ее смотрели на него, Толлер вовсе не был уверен, что она его видит. Чувствуя себя крайне неловко, он попытался выдавить из себя ободряющую улыбку. «Держись, Вантара», – тихим шепотом произнес он. «Клянусь, какие бы беды ни обрушились на нас, я всегда буду рядом с тобой». Какое-то странное, бесконечное мгновение. Ее взгляд скользил по его лицу, а затем Толлеру показалось, что солнце взошло в тесной кабинке. Она ответила ему такой же улыбкой. «Толлер, мой дорогой Толлер, мне так жаль, если я не...» «Молчите», – телепатически предупредил Гротек, инопланетянин, стоящий рядом с Толлером. «Не думайте о происходящем, иначе нас легко выследят. Попытайтесь забыть, кто вы и что вы. Попытайтесь представить себя пузырьками воздуха в огромном котле кипящей воды, кидающимися то туда, то сюда, поворачивающими в самых неожиданных направлениях». Толлер кивнул и закрыл глаза. Он превратился в пузырек в громадном котле. Он бросался из стороны в сторону, следуя опасной, непредсказуемой тропой. Изгнав из ума все связанные цепочки мыслей, Толлер настолько глубоко погрузился в ментальный транс, что даже не заметил, как повозка приземлилась. Вроде бы только что он стоял в гуще человеческих и чужеродных тел, прижатый к стенке, а в следующую секунду вокруг уже никого не осталось. Вываливающиеся из повозки дусаряне пробегали мимо. Он не получил никакого связанного телепатического призыва, но голова его была наполнена пульсирующими подгоняющими импульсами. Даже воздух дрожал, взволнованный всеохватывающим чувством паники. «Ты должен двигаться быстрее», – пришло молчаливое послание от Гретека, единственного, кто остался в яйцеподобном экипаже. «Нельзя терять ни секунды». «Что здесь происходит?» – вмешалась Джерин, опередив Толлера с вопросом. Черные губы Гретека искривились. «Мы находимся в гуще гражданского конфликта. Если хотите, называйте это войной. Такое случилось впервые за многие тысячи лет». «Гражданская война», – подытожил Толлер. «А чего вы тогда беспокоитесь за судьбу каких-то чужаков?» «Все случилось очень неожиданно, но ты и твои сородичи очутились в самом центре противоречий, раздирающих дусарианское общество». «Не понимаю», – заморгал Толлер. «Насколько мне известно, решающий, ответственный за проект КСА, объяснил тебе основные причины нашего присутствия в этой части галактики. Каким количеством информации вы на самом деле обладаете?» «Ну, там было что-то про тросы», – наморщив лоб, начал вспоминать Толлер. «Какой-то взрыв должен уничтожить дюжины галактик». Стеномерт прокашлялся и подошел к ним. «Нам сказали, что Хрустальное море, КСА, это машина, которая забросит вашу родную планету в далекую галактику, где взрыв больше не будет вам угрожать». «Я под впечатлением», – кивнул Гретек, переведя взгляд Столлера на Стеномирта и махнув рукой в сторону двери. «Крайне редко бывает, когда раса, находящаяся на вашей ступени развития, способна вдруг воспринять концепции, которые настолько далеки от примитивных, базирующихся на мифах картинах». «Нам очень не нравится, когда нас называют примитивами», – прорычал Толлер. Дивив-видив испытал это на своей шкуре. «Может быть, поэтому он и поделился с вами только частью информации. Если бы он рассказал вам все, что знал, это могло бы повлечь непредвиденную реакцию с вашей стороны». «Говори», – рявкнул Толлер прямо в лицо инопланетянину. «Говори быстрее, иначе я...» «Не стоит мне грозить, Толлер Маракайн», – сказал Гретек. «Я с самого начала протестовал против проекта КСА. Я ни в чем не виноват, и вина за содеянное меня не мучит. Дело в том, что в тот самый миг, когда Дусара перенесется в пункт своего назначения, ваша родная планета и ее соседка перестанут существовать».